Глава 27. «Сэр, все системы челнока работают штатно», — доложила Гранту Кармен Ибанес. «Мне нужно направление и ориентиры». Грант молча повернулся ко мне, мол, ну что там? «Алекс, дай лейтенанту направление», — попросил я техноса, который уже возился со своей декой. «Мне нужен доступ к навигационной системе корабля», — проговорил парень, что-то набирая в консоли. «Вот еще», — фыркнула лейтенант Ибанес. «Может, тебя еще за штурвал посадить?» «Ну ладно», — кивнул Алекс, — «можно и без доступа. Я просто старался быть вежливым». Парень вбил какую-то команду, и изображение на мониторе перед пилотом изменилось. На экране проступили очертания карты, красная движущаяся точка и пунктирная линия, обозначающая направление движения. «Э, что за...» — выругался Зак. «Что это? Откуда?» «Карта. Текущие координаты. Направление. Ориентиры», — спокойно проговорил Алекс. «Кажется, этот парень хакнул нашу птичку», — расплылся в улыбке Ковальски. Кармен Ибанес привстала на свое место и повернулась в полоборота в нашу сторону. Сейчас ее лицо вовсе не выглядело детским. Лейтенант явно не на шутку разозлилась. «Никогда больше не смей лезть к моему кораблю», — отчеканила девушка. «А вы что, думали, я вам пальцем показывать буду, что ли?» — пожал плечами Алекс, и я едва не расхохотался. «Моя школа. Кажется, возня с подростками дает свои плоды. Не такой уж и плохой я воспитатель. Правда, было бы неплохо, если бы ребята и что-то хорошее от меня переняли». Кармен уселась на место и угрюмо вцепилась в штурвал. «Судя по карте, любезно предоставленной нашими друзьями», ядовито проговорила она через пару минут, «до точки назначения примерно пара часов. Думаю, можно разрешить десанту разблокировать капсулы и подышать свежим воздухом. Зак, запусти систему картографирования. Мне нужна собственная карта. Ковальски, контроль секторов. Не хочу, чтобы нам отработала ПЗРК из джунглей». «Так точно, мэм!» Дурашливо козырнул Ковальски, повернулся ко мне и подмигнул снова. Я хмыкнул. «ПЗРК из джунглей. Ага, конечно. По-моему, здесь о таком последний раз слышали лет эдак 200 назад. Хотя если считать молнию, фаербол или ледяную сосульку за аналог ПЗРК, то возможно все. Вот только сомневаюсь, что в этих диких местах окажется кто-то, способный сбить стальную птицу. Да и сил для этого надо немерено». Кармен вела челнок достаточно низко, едва ли не на вертолетной высоте. Внизу проносились леса, горные гряды и долины. Вот и мелькнуло под крыльями стадо винторогов, вон стая горкхов, пирующих на куче падали. «Святой космос, а это что?» — выдохнул Ковальски, уставившись в монитор. Я перегнулся через спинку кресла и бросил взгляд на экран. Ух, да, внушает. Параллельно мотыльку, выстроившись красивым клином, летели огнекрылы. Величественные птицы размеренно двигались огромными кожистыми крыльями, по праву чувствуя себя хозяевами здешнего неба. Что за птеродактили? Грант тоже с интересом смотрел в монитор. «Огненные птицы», — пояснил я, — «местные хищники, эфирные существа». «Какие?» — не понял тот. «Магические», — хмыкнул я. «И что в них такого магического?» — Ковальский повернулся ко мне, вздернув бровь. «Ну, к примеру, то, что они могут плеваться огнем», — пожал я плечами. «Офигеть!» — пробормотал стрелок и снова повернулся к экрану, но мы уже миновали стаю. «Такие дела», — ухмыльнулся я и откинулся на спинку кресла. «Все это, конечно, очень красиво и интересно, но надо бы отдохнуть». Кармен сказала лететь еще 2 часа. Этого времени вполне хватит для того, чтобы вздремнуть. Ничего для себя нового я здесь, скорее всего, не увижу, а по прибытию надо быть свежим. Пусть вон Алекс навигацией занимается, а я посплю. Из сладкой дремы меня выдернул голос Кармен. «Наблюдаю дым на земле прямо по курсу». Я встрепенулся, потряс головой и, проведя рукой по лицу, чтобы прогнать остатки сна, посмотрел вперед. «Блин, и правда? Дым? Что-то мне это не нравится». «До расчетной точки 10 минут», — проговорила Кармен. «Мне не нравится этот дым. Разрешите отклониться от курса». «Дэймон?» Грант посмотрел на меня. «Так, кажется, ко мне все же прислушиваются. Это уже радует». «Джулиан», — позвал я. «Ты понимаешь, что происходит?» Парень уже стоял в проходе, вцепившись побелевшими пальцами в спинки кресел и впившись напряженным взглядом в мониторы. «Джулиан, ау! Что это горит?» Парень повернулся в мою сторону, и выражение его лица мне не понравилось. «Это одна из наших деревень, деревня рыбаков. Такого быть не должно». «Кармен, ты можешь сбросить скорость и снизиться?» — спросил я. «Нужно осмотреться». «Снижаться не обязательно», — холодно ответила девушка. «Нам хватит приближения камер. Сэр, последнее явно к Гранту». «Сбрось скорость, дай увеличение и покружи над этим местом», — распорядился командир «Фениксов», подавшись вперед и вглядываясь в экран. «Так точно, сэр», — отозвалась Кармен. Мотылёк заложил вираж, картинка на мониторе увеличилась, и я выругался. Да уж, здесь точно не лесной пожар постарался. Деревня, расположившаяся на берегу Большого озера, была крупной по местным меркам, домов, наверное, на 200. Была, потому что сейчас она выгорела практически дотла. От деревянных домов остались лишь обугленные квадраты, лишь несколько крупных построек еще тлели, исторгая в небо клубы дыма. Но самое главное — тела. Тела людей, что валялись на земле в неестественных позах, то здесь, то там. Здесь был бой, хотя скорее избиение. Камера выхватила изображение одного из тел, увеличила его, и я поморщился. Да уж, перевернутая корзина с рыбой рядом с трупом и какие-то снасти — это точно не то, чем обычно защищаются от нападения. Местных застали врасплох. И выглядело это даже не набегом, скорее карательным рейдом или акцией устрашения. Отсюда ничего не унесли, просто убили всех, кого увидели, и сожгли дома. Морд, меня раздери, если я не догадываюсь, чьих рук это дело. Может, конечно, именно сейчас какое-то кочевое племя внезапно решило за что-то отомстить жителям Озерного края, но почему-то я не верю в такие совпадения. «Есть сигнатуры живых существ», — доложил Ковальский, и я поразился переменам в стрелке. Собранный, деловитый, пальцы сноровисто бегают по клавиатуре. Развязный, насмешливый ветеран уступил место опытному специалисту. «Есть захват, да и увеличение». Картинка на главном мониторе изменилась. Сейчас в ее центре был мужчина средних лет, стоящий на коленях у женского трупа, задрав голову и с испугом глядя прямо в объектив на нас. «Есть выжившие», — сухо проговорил Ковальский, просто констатируя факт. «Мы можем сесть здесь?» — я посмотрел на Гранта. «Нужно узнать, что здесь произошло, прежде чем двигаться дальше». Грант поморщился. Я видел, что садиться ему не хотелось, но командир «Фениксов» был профессионалом и понимал, что ломиться дальше, не разведав обстановку, неправильно. «Кармен, есть площадка? Где-нибудь в стороне от деревни и подальше от воды и леса?» Кажется, Грант опасался засады. «Так точно. Подходящая площадка имеется». Один из квадратов на карте вспыхнул красным и увеличился. «Смогу сесть здесь». «Пойдет», — кивнул Грант. Подняв руку, он прижал пальцем наушник, активируя переговорное устройство, и скомандовал, обращаясь к десанту. «Просыпаемся, девочки! Кажется, у нас появилась работа». Мотылёк тем временем заложил новый вираж, замедлился и пошел на посадку. Когда до земли оставалось метров 30, не больше, челнок завис в воздухе и начал медленно опускаться. «Ну да, я был прав. Вертикальный взлет-посадка. Хорошая техника, честное слово». «Ковальский, страхуй нас, мы пошли», — бросил Грант, поднимаясь. Я тут же откинул раму, фиксирующую меня в кресле, и поднялся. «Алекс, останься здесь», — попросил я. «Если у лейтенанта Ибанес возникнут какие-то вопросы, помоги». «Так точно», — отозвался парень, и я с трудом сдержал улыбку. «Нахватался уже у фениксов, ты гляди». «Ну, отлично. Растет дисциплина, растет». «Джулиан, ты со мной». «А мы?» — Корал вопросительно посмотрела на меня, и я кивнул. «Пойдем. Тия, ты тоже». Какими бы ни были крутыми фениксы, но повелительница огня мне за спиной явно не помешает. Как и опытный боец, привыкший сражаться с тьмой во всех ее проявлениях в лице Тия. Ну а без Джулиана тут вообще делать нечего. Это все же его народ. Грант окинул мое сопровождение скептическим взглядом, но промолчал. «Ну и правильно. Мои люди ему не подчиняются, как, собственно, и я. А значит, и лезть в мои решения не нужно». «Ладно, пойдем узнаем, что здесь произошло», — пробурчал Грант и первым покинул кабину. Я вздохнул. Боюсь, что я уже знаю, что именно здесь могло произойти. Но уточнить не помешает. Слетали, блин, без приключений. «Третий взвод! Сформировать охранение!» — скомандовал Грант, проходя через ставший вдруг очень тесным десантный отсек. «Стикс! Остаешься за старшего. Рок, Веласкес, Ортега, Крест, со мной. Остальные в готовности». «Так точно!» — гаркнул нестройный хор голосов. «Кармен, открывай аппарель», — распорядился Грант, подхватывая из оружейного ящика излучатель. «Ну что, ребята?» — обернулся он к фениксам. «Готовы вдохнуть воздух новой планеты?» «Так точно, сэр», — ответил за всех Рок, несущий на себе какой-то гибрид тяжелого пулемета и плазменного излучателя. «Ну и хорошо», — кивнул Грант и первым спустился по аппарели. До деревни было 200 метров. Мы прошли их неспешным шагом, внимательно глядя по сторонам. Грант с излучателем наперевес шел впереди, я рядом с ним, Рок, Крест, Веласкес и Ортега, оказавшиеся той самой Крис, держали тыл и фланги. В центре получившегося ромба шли Корал, Тия и Джулиан. «Ты чего без оружия?» — посмотрел на меня Грант. «Космос и звезды. Я забыл, а ты и не напомнил». «У меня есть оружие», — успокоил я его и, не удержавшись от красивого жеста, материализовал из кипера импульсник. Грант крякнул и выругался. «Волшебник хренов!» — пробурчал командир фениксов и будто потерял ко мне интерес. К моему удивлению, местный житель так и остался на том же месте, где мы его видели в объектив камеры. Он так и стоял на коленях, баюкая на руках женское тело. «Рассредоточились!» — скомандовал Грант, когда мы приблизились. Фениксы тут же выполнили его команду, бдительно всматриваясь в дымящиеся руины. Я убрал импульсник обратно в кипер, чтобы не пугать крестьянина, и шагнул к нему, стараясь держать руки на виду. «Эй! Эй, друг!» — негромко позвал я местного, приближаясь. «Все хорошо. Здесь свои. Как ты? Посмотри на меня. Говорить можешь?» Крестьянин все так же стоял на коленях, опустив голову и едва заметно покачиваясь из стороны в сторону. Кажется, он пребывал в состоянии глубокого шока. «Ты слышишь меня? Скажи, что здесь случилось?» Я жестом дал Джулиану знак приблизиться. Может, увидев наследного лорда, крестьянин придет в себя. «Как тебя зовут? Что случилось? Кто сжег деревню?» «Деревню? Сжег?» — прошептал крестьянин, повторяя мои слова. «Демон сжег деревню». «Демон? Как он выглядел?» Я ухватился за ниточку и аккуратно потянул за нее. «Он выглядел, как сама тьма». Голос мужчины стал громче. «Как кромешная тьма. Тьма, которая грядет. Тьма, которую не остановить. Тьма, которая вскоре...» Он задергался и неестественно рассмеялся, заставив меня потянуться к бедру, туда, где была закреплена рукоять клинка. «Тьма, которая вскоре поглотит все!» Взорвался воплем крестьянин и, вдруг отбросив тело женщины, взметнулся в воздух, бросаясь на меня. Клинок прыгнул в ладонь, воздух прочертила синяя вспышка, и обезглавленное тело рухнуло наземь, а голова, окропляя траву коричневой жижей, покатилась к тлеющим руинам. И тут же со всех сторон раздался такой знакомый, леденящий душу и продирающий до самой печенки вой. «Твою мать! Вляпались!» «Засада!» — рявкнул я, отступая с возможной линии огня. «К оружию! Все к оружию! Быстро!» Вот тебе и узнали, что происходит. М-да, Аврора, гостеприимная планета. Что-то я по тебе не соскучился. Как-то на орбите поспокойнее было.